Вон все царство небесное, — встретил он сына. — Хлебушек-то у нас, под метло. Кондратов встревожило настроение отца. — Ты че такой? — Какой? Сижу вот, думаю. — Как нашли-то? — Найдут, они все найдут. Они нас совсем когда-нибудь угробят. Вот увидишь. — Все взяли. Оставили малость на прокорм. Емельян Спиридонович махнул рукой. Кондрат скрипнул зубами. «Знаешь, что я думаю?» — спросил отец. «Ну, петуха им пустить. Школу-то стоит? Какой в ней толк в школе-то?» «Дурак, Кондрашка. Сроду дураком был. Ты говори толком!» — окрысился Кондрат. «Школа сгорит. Они с ума посходят. Строили, строили. Старичок-покойничек все жилы вытянул. Мне шибкая охота этому Лина Гачеву насолить гаду. Я всю ночь про это думал. Его вообще-то убить мало. Он разнюхал-то. Но с ним пускай Егорка управляется. Нам не надо. Тому все одно бегать. А школа у них сгорит. Все у них будет гореть. Я их накормлю своим хлебушком». Кондрат молчал. Он не находил ничего особенного в том, в чем отец видел сладостный акт мести. «А маленько погода установится, — продолжал Емельян Спиридонович, — поедешь в горы, расскажешь Егорке, как тут у нас». Старик изобразил на лице терпеливо-страдальческую мину. «Гнули, мол, гнули спинушки, собирали по зернышку, они пришли и все зачистили, а? О, как делают!» Емельян Спиридонович отбросил благообразие, грохнул кулаком по столу. «Это ж подумать только!» «Не ори так!» — посоветовал Кондрат. В глухую пору перед рассветом двое осторожно подошли к школе, осмотрелись. Темень, хоть глаз выколи, тишина. Только за деревней бренькает одинокая балалайка. Какому-то дураку не спится. Кондрат вошел в школу с ведерком керосина. Емельян Спиридонович караулил, присев на корточки. Тихонько поскрипывали новые половицы под ногами Кондрата. Раза два легонько звякнула дужка ведра. Потом он вышел. «Все, давай», — велел Емельян Спиридонович. Кондрат огляделся, помедлил. «Ну чего? Надо бы подождать недельку хоть. Сразу к нам кинуться. Тьфу! Ну, Кондрат! Чё, Кондрат? Дай спички!» — потребовал Емельян Спиридонович. Кондрат вошел в школу. Через открытую дверь Емельян Спиридонович увидел слабую вспышку огня. Силуэтом обозначилась склоненная фигура Кондрата. И тотчас огонь красной змеей пополз вдоль стены. Осветился зал. Пакли, свисающие из пазов рамы, прислоненные к стене. Кондрат быстро вышел, плотно закрыл за собой дверь. Двое, держась вдоль плетня, ушли в улицу. Из окон школы повалил дым, но огня еще не было видно. Кондрат не лил керосин под окнами. Потом и в окнах появилось красное зарево. Стало слышно, как гудит внутри здания огонь. Гул этот становился все сильнее, стреляло и щелкало. Огонь вырывался из окон, пробирался через крышу. Все здание дружно горело. Треск, выстрелы и гул с каждой минутой становились все громче. И только когда огнем занялись все четыре стены, раздался чей-то запоздалый крик. «Пожар! Эй! Пожар!» Пока прибежали, пока запрягли коней, поставили на телеге кадочки, съездили на реку за водой, за первой порцией тушить уже нечего было. Оставалось следить, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Ночь, на счастье, стояла тихой, даже слабого ветерка не было. Стояли, смотрели, как рассыпается, взметая тучи искр, большое здание, большой труд человеческий. Прибежал Кузьма. «Чё стоите-то?» — закричал он еще издали. «Давай! Чё давай? Все! Нечего тут давать!» Кузьма остановился, закусил до крови губу. Подошел Пронька Воронцов. «Любавинская работа, больше некому. Как будто только этих слов не хватало Кузьме, чтобы начать действовать. Шли